«Что ты наделала?» — сказал директор. «Он же всерьез поверит!» «Стройненькая!» — сказала отличница Люся Павлику из Самарканда, глядя на фотографию его жены, висевшую на стене, оклеенной обоями в незапамятном году. Павлик из Самарканда был вдовец и приходился отличнице Люсе семиюродным дядей, что, по понятиям этого городка, считалось близкой роднёй. И Люся забегала к нему прибираться в очередь с другими родственниками. «Как она добилась таких результатов?» — спросила Люся. Жена его померла 10 лет спустя после войны, и Павлик из Самарканда сразу уехал в Южные республики, но через несколько лет вернулся, так и не женившись. Вёл рассеянный образ жизни и нарушал постановление о спокойствии. «Стройненькая! Как она добилась таких результатов?» — спросила Люся. «Ела много», — сказал Павлик из Самарканда. «Как это может быть?» — спросила Люся. «Ела много и худенькая. Так не может быть». «Может», — ответил Павлик из Самарканда. «У Гера Зибеля еще и не то бывало». И Люся поняла, что лучше не спрашивать. Но он неожиданно рассказал сам. «Тут голод был при немцах. Ее в поле подобрали и привели к Геру Зибелю. А он добрый был, когда пьяный. Ешь, — говорит, — ешь. А ей нельзя было сало есть с голодухи. Ешь, — говорит, — а то пиф-паф. Ешь, еще ешь». Она упала. Еле откачали потом. Отличница Люся быстро отодвинула бутерброд с розовым салом домашнего посола, который она очень любила. А Павлик из Самарканда умел готовить как никто. И быстро ушла. А он продолжал собираться к Володину, который последнее время стал странный и беспокойный. И некоторые даже видели, как он лунной ночью ходил по берегу у камышей и пел. «Товарищ майор, куда вы ездили с Сергеем Ивановичем?» — спросил Володин. «В центр». «Какие указания?» «Кончать битву молока с транзисторами». «Какую битву?» «Так и сказали. Кончайте дурацкую битву молока с транзисторами», — ответил майор. «Понял. А как?» «Не сказали». «Значит, ждут инициативы. А насчет товарища Громобоева что сказали?» — спросил Володин. «Сказали, не мешайте ему. А что с вами творится, Володин?» Володин улыбнулся непонятной улыбкой. «Говорят, вы поете в камышах?» — спросил майор. «Пою». «Ну, докладывай». «Товарищ майор, я вызвал Горохова на 11:00. Он дает интересные показания». «Кто такой?» «А, да, Павлик из Самарканда». «Горохов, скажи ты». «Может, послушаете?» «Послушаем. А что за дела с никелированными моторизованными кроватями?» «Самоделка. Модель испытывали, типа багги». «Ты мне баки не забивай», — сказал майор. «Откуда моторы, колеса и прочие детали? Ворованные?» «Купленные. На все есть документы». «Тогда другое дело». «Входи, Горохов», — сказал младший лейтенант Володин. «Уже 11:12». «Здравия желаю», — сказал Павлик из Самарканда. «Опоздал из-за колебания». «Неясно, говоришь». «Все думал, вы меня за чокнутого посчитаете». «Это не оправдание, Горохов. Повтори товарищу майору, что ты мне рассказал». «Опасаюсь, вы меня за чокнутого посчитаете», — повторил Павлик из Самарканда, однако повторил и рассказ. Якобы ездил он в столицу, в глазной госпиталь лечиться Лазарем. «Лазаром?» «Я и говорю. Лазари стоят в подвале, вода капает, голову привязывают и в глаз из лазаря стреляют. Но не больно. Доктора волноваться не велят, а нянечки и раздатчицы в столовой кровь пьют. А внизу на контроле еще один кровопивец сидит и больных матом кроет, чуть ему в глаз не дал. Не отвлекайтесь». «Я думаю, надо отвлечься. Сговорились мы с соседом Каскарбаевым, как выйдем из госпиталя, сразу в Государственную Третьяковскую галерею поскакаем». Каскарбаев говорит: «У казаха глаз узкий, глазное давление замерять трудно. Меня дольше продержит. Ты меня дождись. Вместе поскакаем». Я говорю: «Есть, товарищ Волков». Кыскыр по-казахски «волк». «У него 11 детей, у товарища Волкова». «Не отвлекайтесь, Горохов». «Выписали меня. 3 дня жил у земляка. Василия Блаженного смотрел. Купил в ГУМе портфель типа дипломат для Люськи. Ей нужно. На четвертый день к Искорбаю выписали. Пошли мы в Государственную Третьяковскую галерею. Пришли на первый этаж, а там висит портрет товарища Громобоева. «Стоп», — сказал Володин. «Подробнее об этом». «Чей портрет?» — спросил майор. «Вы слушайте, слушайте». «Портрет товарища Громобоева, только с бородой». «Стоп, а ты его тогда разве знал?» «Нет, я его тут опознал. Как с него ветер шляпу скинул, гляжу он. Точно, портрет называется «Пан». Художника звать Рубель». «Рублев?» «Ага, Врублев». «Может, Врубель?» «Может». «А почему боишься, что тебя чокнутым посчитают? Товарищ Громобоев заслуженный человек. Может его портрет в музее висеть?» «Может». «А почему пан?» — спросил майор. «А я почем знаю? Да вы посмотрели на того пана. На нем шкура козлиная и в руке футбольный свисток. Ох, непростое это дело, товарищ майор. Непростое. Картина старинная. А лет тому пану, сколько сейчас товарищу Громобоеву?»